Глава вторая. Высшая школа ведьм располагалась достаточно далеко от центра города, и я успела слегка продрогнуть, пока долетела. Коварное весеннее солнце было не таким уж и теплым, и купленная у Ира Румбле шляпа пришлась как нельзя кстати. При виде здания, увитого морозоустойчивым бело-зеленым плющом, даже сейчас сохранившим яркие листья, на моих губах появилась легкая улыбка. Я 5 лет постигала здесь ведьминские премудрости и была рада вернуться сюда, пусть даже ненадолго. Годы учебы, несмотря на некоторые неприятные события, я вспоминала с теплой ностальгией. У нас была дружная группа, мы вместе встречали праздники, устраивали собственные небольшие шабаши, и на выпускном клятвенно обещали друг дружке не теряться, поддерживать связь и обязательно, непременно встречаться хотя бы раз в год. На деле, конечно, сложилось иначе. Многие хотели остаться в Блесендоре, но распределение безжалостно раскидало юных травниц по всему королевству. Государство желало в обмен на средства, затраченные на наше обучение, получить пользу и требовало отработать 1,5 года в тех городах и деревнях, от глав которых поступили заявки на соответствующих специалистов. Собственно, я и сама попала в Шефлиц именно по этой причине. Как одна из лучших на курсе, выбирала в числе первых. Могла остаться в Блесендоре, но не захотела. Отправилась в тихий городок зализывать раны и лечить изломанную предательством душу. Встряхнулась, понимая, что мысли свернули куда-то не туда, и направила метлу вниз на посадочную площадку слева от входа. Приземлилась, коснулась метлы, посылая импульс силы и отправляя летательное средство обратно в кулон, и торопливо взбежала по широким ступенькам. Ох, лишь бы наставница оказалась в своем кабинете, а не на парах. Потянулась к двери и едва не упала, потому что та неожиданно распахнулась. Чтобы не потерять равновесие, шагнула вперед и практически впечаталась в высокого мужчину. Тот удержал меня за плечи, обеспокоенно поинтересовался. «Вы в порядке?» «Да, вполне», — отозвалась я, изучая незнакомца. Статный шатен, красивый и самоуверенный, точно камышовый кот в период гона. Определенно ведьмак. В темно-карих глазах кружили болотно-зеленые искры, а улыбка была столь искренней и заразительной, что так и тянуло улыбнуться в ответ. «Прекрасно», — кивнул тот, отпуская меня, и тут же сменил тон на строгий и требовательный. «Курс, группа, фамилия. Почему не на парах?» Перемены в его поведении оказались столь разительными, что я, не удержавшись, хихикнула. «Ну надо же, какой строгий преподаватель тут появился!» «Разбавил чисто женский состав. Даже интересно, что он ведет. И посещаемость наверняка 100%. Я бы точно ни одной лекции у такого симпатяги не пропустила». Незнакомцу мое веселье не понравилось. Он нахмурился, в бархатном голосе появились железные нотки. «Адептка, я жду ответа», — напомнил ведьмак. «Вы мне льстите», — вздохнула я. «Уже 2 года как не адептка. Решила заглянуть по старой памяти в родные стены. К слову, вы не в курсе, Ирия Илайн Торданс сейчас у себя или на парах?» «Травница, значит», — сделал вывод мужчина. «Это хорошо, травницы нам нужны. Ирия Торданс теперь зам по учебной части, и вы без труда найдете ее кабинет на 3-м этаже. Кстати, позвольте представиться, Норман Мейсон. С прошлого года я директор этого прекрасного учебного заведения. Хотите устроиться к нам на работу? Мы всегда рады бывшим ученикам». Я подавила новый смешок. Надо же, какой шустрый и энергичный. И неожиданно молод для высокой должности. Я слышала, что прежняя директриса ушла на покой, но думала, на ее место назначат кого-то из преподавательского состава. «Благодарю за щедрое предложение», — покачала я головой. «Но я не по этому вопросу. Хочу навестить любимую наставницу». «Жаль», — нахмурился ведьмак. «Если передумаете, приходите. Рад знакомству, Ирия». Он сделал паузу, красноречиво предлагая мне назвать свое имя. «Аркант», — представилась я. «Карина Аркант». «Рад знакомству, Ирия Аркант», — улыбнулся Норман. «Хорошего дня вам», — обласкал меня взглядом и добавил. «Надеюсь, мы еще увидимся». Посторонился, позволяя мне пройти. Молись на моем месте, уже наверняка бы просканировала этого красавца и выяснила, есть ли у него супруга. А вот я как-то постеснялась. Ладно, о его семейном положении можно и у Ири Илайн спросить, тем более я не собиралась скрывать от нее подробности завещания. Чтоб прабабке в посмертии икалось. И все-таки интересно, откуда же Ира Мейсона прислали и за какие грехи? Или заслуги, учитывая, в какой цветник он попал. Я размышляла об этом, поднимаясь по лестнице, и автоматически посторонилась, заметив, что кто-то спускается навстречу. Но этот кто-то тоже решил меня пропустить и шагнул в ту же сторону. Я еще раз попыталась уступить дорогу, но с аналогичным результатом. Взгляд уткнулся в темный мужской жилет. Вынырнув из задумчивости, подняла голову и обнаружила перед собой широкоплечего блондина. В очередной раз мы с ним синхронно шагнули, на сей раз от перил к стене, после чего мужчина скомандовал: «Стойте на месте». отошел обратно к перилам и протянул мне руку, предлагая опереться на нее. «Прошу». Кожа его была горячей, мне даже не хотелось забирать заледеневшую во время полета ладонь. Момент был подходящим, а соблазны и любопытство непреодолимыми. Потому я легонько коснулась ауры незнакомца и едва удержалась от удивленного возгласа. «Надо же, маг-портальщик! Кстати, не женатый. Кажется, я много пропустила за эти 2 года. Может, сбылась мечта многих адепток, и высшая школа ведьм теперь стала смешанной, а заодно и название сменила? Принять, что ли, предложение Ира Мейсона и поменять статус травницы на гордое звание преподавателя и мантию в придачу? Уже второй интересный мужчина за 5 минут встретился. Вдруг не последний?» Поймала себя на том, что неприлично долго рассматриваю блондина, а мои пальцы до сих пор лежат в его ладони, и смутилась. Отдернула руку и пробормотала. «Извините, просто у вас ладонь теплая, а я немного замерзла, пока добиралась». В серо-голубых глазах моего визави мягкой волной колыхнулся смех. Необидный, понимающий. «Ничего страшного», — успокоил меня мужчина. «Меня нисколько не затруднило согреть вашу ладошку. Вторую дадите?» «И мне бы, памятуя об условии старой корги, согласиться, трепетно взмахнуть ресницами, позволить галантному рыцарю спасти от холода мои нежные ручки, но я не смогла моментально вжиться в роль девы в беде. Слишком привыкла рассчитывать только на себя. Благодарю, но это уже лишнее», — вежливо отказалась я. «Хорошего вам дня, Ир». Торопливо шмыгнула мимо него и направилась выше по лестнице. Сердце бешено колотилось. За 2 года я совершенно отвыкла от мужского внимания и, кажется, абсолютно разучилась флиртовать. Не сказать, что и раньше у меня это хорошо получалось, но сейчас я меньше чем за 10 минут благополучно прощелкала 2 возможности получить приглашение на свидание. Но не разворачиваться же было теперь. Ох, прабабка задала задачку. Для того, чтобы утереть нос Малис, мне для начала предстояло победить свою скромность. Я очень-очень надеялась, что у меня это получится. Остановилась перед кабинетом с табличкой, на которой были выбиты имя и новая должность Ирии Торденс. Деликатно постучала в дверь. «Да-да, входите», — раздался мягкий голос наставницы. Илайн Торденс почти не изменилась за 2 года, разве что темное платье и рабочий кожаный фартук с бесчисленным множеством кармашков сменили строгая кипенно-белая блузка и серая юбка. «Кара, девочка моя!» Она торопливо поднялась с кресла и заключила меня в объятия. Отпустив, с ласковой укоризной попеняла. «Совсем из виду пропала. Ни единой весточки за все время». «Мне очень стыдно, Ирия Илайн», — протянула я, придав лицу огорченное выражение. «Осознала, обещаю справиться». «Оставь формальности», — махнула рукой наставница. «И не ври. Исправится она, как же. Кривую метлу уже не выпрямить». «Ну, спасибо», — фыркнула я. «Даже не знаю, радоваться, что меня повысили с твердолобой толкушки до кривой метлы, или огорчиться». «Кривая метла все равно летает», — подмигнула собеседница. «Только не каждому удается найти к ней подход». И тут же посерьезнела, взглянула цепко и пристально. «Я слышала, что Ирия Блэкфорд скончалась. Тяжелая потеря для магического сообщества Блессендора. Но, зная ее характер, сомневаюсь, что стоит сочувствовать тебе по этому поводу». «Еще как стоит», — вздохнула я. «И дружеский совет мне тоже не помешает». «У тебя какие-то проблемы?» — нахмурилась наставница. «Еще какие?» — подтвердила я. «Прабабка назначила меня одной из наследниц, вторая — Малис». Пояснения были излишни. Ирия Илайн прекрасно знала о неприглядном поступке моей кузины. Ей не нравился мой бывший жених, но поведение Малис она считала подлым. Наставница придерживалась мнения, что своих не убивают, своими дорожат. Родными, друзьями, всеми, с кем связывают невидимые нити родства кровного или, что важнее, духовного. Жаль, большинство членов моей семьи имели иные взгляды, и Малис в том числе. «Вот же старая перечница!» От избытка эмоций наставница даже хлопнула ладонью по столу. «Напакостила напоследок. Гримуар тебе хоть завещала, или придется устанавливать очередность пользования?» «Для того, чтобы получить гримуар и все прочее, мы с Мал должны выполнить некоторые дополнительные условия», — я поморщилась. «И главное из них — в течение года выйти замуж. Причем по любви и без каких-либо магических воздействий на избранника. Ума не приложу, где искать жениха, но точно знаю, сделаю все, чтобы Малис не получила родовой гримуар. И котел, который зачаровывал сам Хайпрест, тоже». «Девочка моя, в таком случае тебе надо возвращаться в Блессендор», — улыбнулась Ире Илайн. «Здесь гораздо больше возможностей обрести свое маленькое женское счастье». Шутливо посетовала. «Эх, не были бы мои старшие оболтусы женаты, я бы намекнула кому-то из них к тебе присмотреться. Что ж ты не родилась лет на 10 раньше?» «Бросьте, Ирия Илайн, у вас чудесная невестка и внуки», — отмахнулась я. И, решив, что сейчас подходящий момент, добавила. А у школы, как я случайно выяснила, новый и очень симпатичный директор. Между прочим, приглашал меня на работу. Женат, кстати». «О, ты уже познакомилась с Норманом?» Приподняла бровь наставница, покачала головой. «Не советую, Кариша, тот еще ходок. В его объятиях все незамужние преподавательницы уже побывали, да и некоторые замужние тоже. И войны за его сердце и прочие части тела ведутся нешуточные. Сама понимаешь, единственный мужчина в нашем розарии, вдобавок умен, красив и богат. Лет через 5 он, быть может, нагуляется и остепенится, но у тебя столько времени нет». Я кивнула, соглашаясь. А вот за что ценила Ирию Илайн, так за способность разложить по полочкам любую ситуацию. Ввязываться в войну за Нормана с кучей злобных фурий и приумножать количество недоброжелательниц я точно не собиралась. Мне хватало одной стервы в родственниках. Мысленно отметила, что наставница назвала Нормана единственным мужчиной в школе и вновь посетовала, что упустила шанс познакомиться с блондином-портальщиком. Видимо, он, как и я, заглянул по личным делам. В общем, так. Ирия Илайн энергично потерла ладони. «Сейчас ты едешь в свой волчий угол, закрываешь лавку, собираешь вещи и ровно через 3 дня возвращаешься в Блессендор. Я за это время подыщу тебе какую-нибудь уютную и относительно недорогую квартирку, а заодно дерну старые связи, подумаем, куда тебе можно устроить. И смени гардероб, девочка моя. Шляпу можно оставить, а вот над остальным подумай хорошенько. Чтобы мужчина влюбился в твою прекрасную душу, для начала покори его взор. Впрочем, по магазинам пойдем вместе. Вначале переезд. Задача ясна?» От наставницы я вышла бодрой и замотивированной. На рынок уже не успевала, зато забежала в кондитерскую и купила 1 килограмм ароматного печенья с пряностями. Его готовили на топлёном масле, и выпечка буквально таяла во рту. Калорийная до безобразия и одновременно такая вкусная, что не было никаких сил устоять. Я искренне надеялась довести восхитительно пахнущий пакет домой, чтобы там, жмурясь от удовольствия, заварить себе кофе, сыпануть в него щепотку корицы и радостно слопать печенье до последней крошки, еще и пальцы облизать. Должен же был этот день закончиться чем-то хорошим. Верно? Учитывая завещание прабабки, покой мне в ближайший год не грозил. Но пока шла до остановки омнибуса, поняла, что до возвращения в Шефлиц мне жизненно необходимо заглянуть в еще одно место — книжную лавку. И приобрести там весьма специфическую литературу для восполнения моих теоретических пробелов. Пришлось вновь оседлать верную метлу и вернуться в центр города. Наложить простенький морок, а вдобавок к нему еще и заклинание, рассеивающее внимание, было делом нескольких минут, потому в книжную лавку вместо молоденькой ведьмы с рыжей шевелюрой вошла худощавая девица неопределенного возраста с тощим хвостиком волос мышиного цвета. Только пакет с печеньем остался неизменным. Морок я навела на себя не просто так. Знала, что Блессендор в самые неподходящие моменты оказывался невероятно тесным и не хотела случайно повстречаться с кем-то из знакомых. Из посетителей, помимо меня, в книжном царстве обнаружился белобородый старичок, который увлеченно листал какую-то энциклопедию, и 2 студентки, судя по светло-голубым мантиям, воздушницы. Продавец, темноволосый парень, едва ли старше меня, стоял возле одного из стеллажей и расставлял книги. Вид у него был скучающий. «Любезный Ир, не подскажете, где я могу найти пособие по искусству флирта?» Тихо осведомилась я, подходя ближе. Парень вздрогнул от неожиданности и едва не выронил книгу. Заклинание, рассеивающее внимание, сработало слишком хорошо, и он попросту не заметил моего приближения. «Простите, что вам нужно?» — переспросил он. «Учебное пособие по флирту», — повторила я максимально уверенным тоном. «Книги для девушек, желающих удачно выйти замуж». «А, пособие для охотниц за мужьями!» Понимающе хохотнул продавец, смерив меня снисходительным взглядом. «Вам повезло, Ире, буквально на днях был новый привоз. Он тот стеллаж слева от входа, центральная полка, выбирайте». Мог бы говорить и потише, а так старичок даже отвлекся от энциклопедии, чтобы взглянуть на меня, да и воздушницы тихонько хихикнули. Провожаемая любопытными взглядами, я подошла к указанному стеллажу и вчиталась в название. «Мать моя ведьма, чего там только не было». От сборников кулинарных рецептов и приворотных ритуалов до толстых брошюр с говорящими названиями вроде «соблазнить», «влюбить», «женить». Готовить я не умела и не любила, рецептов приворотных мазей, окормов, опоев и прочего знала столько, что сама могла бы написать неплохой учебник. А остальная литература для меня была совершенно одинакова, потому выбирала исключительно по обложке. Попросила упаковать получше, расплатилась, взглянула на часы и поняла, что мне осталось всего 30 минут, чтобы успеть на последний скоростной дилижанс до Шефлица. На станцию примчалась за 5 минут до отправления. Купила билет, быстрым шагом направилась к выходу из зала ожидания, на ходу пытаясь половчее перехватить неудобный сверток с учебными пособиями, и выронила его. Бумага, в которую они были завернуты, порвалась, и книги рассыпались по грязному полу. «Великий лес, как же не вовремя!» Бросилась собирать их и замерла, услышав над головой негромкое. «Ммм, какой интересный выбор чтения для ведьмы. Вы позволите помочь?» Подняла голову и встретилась взглядом с высоким мужчиной в форме со значком маг полиции. Молодым, с добродушной ухмылкой. Судя по ауре, это был оборотень, волк. Не дожидаясь разрешения, он опустился на корточки рядом со мной и поднял с пола увесистый розовый томик с названием «100 способов заинтересовать мужчину», издание третье дополненное. Хмыкнул еще раз и воззрился на меня с неподдельным любопытством. «А что, ведьмам запрещено законом читать такие книги?» — огрызнулась я. «Да нет», — пожал плечами оборотень, и улыбка на его лице стала еще шире и веселее. «Все имеют право на счастье в личной жизни». «Вот именно», — веско подтвердила я, выхватывая злополучную книгу. «Благодарю, что помогли». «Я могу и еще помочь», — подмигнул мне страж закона. «Вдруг вам понадобится практика для закрепления теоретического материала. Готов выступить в качестве опытного образца. Кстати, меня зовут Грегор». От комизма ситуации мне захотелось расхохотаться. Способ знакомства номер один. Рассыпать у ног мужчины книги, посвященные флирту. «Если не заинтересуется, дурак». Оборотень дураком, согласно этой оценочной шкале, не был. Пресловутого «ах» с первого взгляда, конечно, у меня с ним не случилось, но и неприязни молодой маг-полицейский не вызывал. Если не принимать во внимание изрядную долю смущения из обстоятельств нашего знакомства, я бы пообщалась с ним, но, как назло, оставалось пару минут до отправления дилижанса. Нет, сегодня точно не мой день. «Буду иметь в виду», — пообещала я и со вздохом произнесла. «Простите, Грегор, тороплюсь. Не хочется, чтобы дилижанс уехал без меня». Чтобы смягчить отказ, с улыбкой добавила. «Похоже, не судьба испытать на вас свежеприобретенные навыки по очарованию». Прижимая книги к груди, вышла на улицу и обнаружила, что Грегор последовал за мной. «Но вы же не в последний раз в Блессендоре», — резонно возразил этот серый зубастый, явно не желая заканчивать разговор. «Надо же, что творит грамотная подборка литературы по искусству флирта. И это я пока даже не открывала книги. Если встретимся еще раз, обещаю, непременно подумай над вашим предложением». Я лукаво улыбнулась. Грегор недовольно поджал губы, но настаивать на более внятной формулировке не стал. Со вздохом согласился. «Доверимся судьбе». Но проводил меня до самого дилижанса, в котором мне, как выяснилось, предстояло ехать в гордом одиночестве. Помог подняться в салон и разве что не помахал вслед. Экипаж тронулся с места, а я вытянула ноги и всерьез задумалась о причинах своей внезапной популярности у мужчин. Я не считала себя неприметной дурнушкой, ржавой мышью, как обозвала меня Малис, но и стаи ухажёров вокруг никогда не велись. А сегодня творилось что-то непонятное. И одна догадка у меня была. Шляпа, столь удачно купленная у кобальда. Сняла ее, придирчиво и пристально осмотрела со всех сторон, даже внутрь заглянула. Но, как и в лавке Ира Румбле, никакой магической силы, исходящей от свежеприобретенного предмета гардероба, не ощутила. Просканировала парочкой простых заклинаний и вновь без результата. Вещь как вещь, красивая, но значимая исключительно для меня. И все же интуиция подсказывала, дело именно в ней. Заподозрила бы сговор кузины и Ира Румбле, но, во-первых, шляпу я купила до оглашения завещания. Во-вторых, от сделки со мной старый пройдоха в долгосрочной перспективе получал больше выгоды, а считать он умел. Решила, что изучу ее как следует в своей травницкой, когда вернусь в Шефлиц. А если не сумею разобраться сама, попрошу помощи у наставницы. Шляпа мне очень нравилась, но я не желала проигрывать борьбу за наследство из-за такой ерунды. Пока решительное настроение меня не покинуло, выудила из стопки книг самую тонкую, с интригующим названием «Вы уже умеете флиртовать» и погрузилась в чтение. Вернее сказать, попыталась это сделать, потому что практически каждый совет поначалу вызывал желание зло поиронизировать. Я злилась на прабабку, которая даже после смерти умудрилась вмешаться в мою более-менее упорядоченную жизнь и устроить в ней очередной бедлам, а расплачивался за это неизвестный мне автор Нуаро де Ламур, которого я тут же мысленно переименовала в Лемура. Ну вот что значит, во время разговора с приглянувшимся мужчиной избегайте закрытых поз, не скрещивайте руки и ноги. Может, сразу на шпагат сесть? Заодно сразу продемонстрирую свою гибкость. Ого! «Подстраивайтесь», — рекомендовала книга далее. «Ненавязчиво повторяйте его жесты, дублируйте фразы, отзеркаливайте позу. Это поможет расположить мужчину к вам». Спасибо автору, что не предложил наложить иллюзию внешности собеседника как беспроигрышный способ. Ненавязчиво намекните, что свободны и готовы к новым отношениям, радовал новым откровением лемур. Интересно, как он себе это представляет? Продемонстрировать запястье без брачных узоров или невзначай обмолвиться, что как раз на днях закончила ритуал по трансформации бывшего в болотную жабу. А на совете не пренебрегать аксессуарами для флирта, которые помогут завязать непринужденную беседу, я захохотала, как бешеный филин, потому что писучий лемур именно в этом пункте решил подробно перечислить, какими, и в списке реквизита значились книги. Тут же вспомнился маг-полицейский Грегор и его живой интерес к уроненным мной шедеврам литературной мысли, включая тот, что я сейчас изучала. «Ай да, лемур, не обманул, я и впрямь умею флиртовать». Отсмеявшись, захлопнула учебное пособие и потянулась к пакету с печеньем. Слишком уж соблазнительно пахла выпечка, особенно учитывая, что в последний раз я ела ранним утром. А продолжить постигать науку очарования можно было и после легкого перекуса. Пока доехала до Шефлица, от печенья остался лишь запах. Пакет с ним хоть и казался внушительным, но закончился как-то незаметно. Очень хотелось отложить изучение шляпы и ее таинственных свойств до следующего утра и доехать до самого дома. Тем более остановка дилижанса была буквально в 5 минутах ходьбы от него. Дорога и вообще все события этого дня вымотали меня, но отдыхать было некогда. Наставница явно выразилась. Ровно через 3 дня я должна была вернуться в Блессендор, притом с вещами. Так что пришлось выйти неподалеку от лавки. Погода под вечер испортилась. С неприветливого серого неба сыпал противный мелкий дождик. И задача пробраться к крыльцу и не изгваздаться по пути по самые уши стала совершенно невыполнимой. Я и не стала беспокоиться, справедливо рассудив, что одежду и обувь все равно придется чистить. Обошла только самые глубокие лужи. Вошла в лавку, но едва успела положить книги на стойку, как в дверь тут же забарабанили. Я проигнорировала стук, надеясь, что внезапный посетитель уйдет, но тот оказался настойчивым. «Закрыто!» — крикнула я. «Кариночка, мне очень-очень нужно!» — взмолился из-за двери женский голос. «Пожалуйста, открой на минуточку!» Я узнала его обладательницу, молоденькая швея, в начале зимы удачно вышедшая замуж за владельца ателье, в котором работала. Ир Эткинс был старше ее лет на 30, страстно мечтала о наследнике или наследнице, но в силу возраста, сидячей работы и не слишком здорового образа жизни успел приобрести деликатную проблему в мужской сфере, а к целителям обращаться категорически отказывался. «Мужчина!» Потому что его юная супруга регулярно приходила ко мне за травяным сбором, употребление которого на краткое время возвращало молодожену былой пыл. Ребенка она хотела ничуть не меньше. Вздохнула и пошла открывать. Минусы маленького городка все друг друга знают, и каждый клиент почти что приятель. Совесть, совершенно, между прочим, бесполезное свойство для ведьмы, меня бы загрызла, оставь я Дейзи Эткинс без помощи. «Только ради тебя», — со вздохом проговорила я, запуская вымокшую швею в лавку. «Спасибо, Карина», — та приложила тонкие ладошки к груди. «Мне, как обычно, тот самый сбор для моего супруга. И, знаешь, пожалуй, я все-таки хочу заказать у тебя куколку. Вот, принесла то, о чем мы говорили». Дейзи протянула мне сверток. Как ты и сказала, собрала все по списку. Прядь моих волос и волос мужа, 2 лоскута от нижней сорочки и 3 от блузки, веточка вишни и 9 вишневых косточек, нитки и вата. «Кажется, домой я сегодня не уйду», — поняла я. И вот надо же было ей явиться именно сейчас, как будто почувствовала, что я скоро уеду из города. «На кого делать?» — деловито спросила я, принимая материал. «Девочка, мальчик?» «Мне бы 2-х», — засмущалась Дейзи. «Мало ли». Она не договорила, но я и так поняла. Ир Эткинс не молодел, и мало ли, через 2 лет заговоренного травяного сбора будет уже недостаточно, чтобы достичь желаемого эффекта. Вон, Дейзи и на куколку решилась лишь через 3 месяца, хотя я давно предлагала. «Гарантии на желаемый пол детей в этом случае не дам», — предупредила я. «Ничего, ничего», — затрясла головой она, доставая пухлый кошель. «Сколько я должна?» 2 серебряных за пакет травок, а за куклу...» — я задумалась. «За куклу по совести, когда будешь забирать? Утром». Никогда не любила назначать точную цену за обереги. Во-первых, сложно было оценить заранее, сколько сил придется вложить в их создание. Во-вторых, мне казалось правильным оставлять этот вопрос на усмотрение клиента. Пожадничает. Что ж, магия свое все равно возьмет, но уже не деньгами. Выдала пакет со сбором, выслушала благодарности, заперла дверь и решительно направилась на 2-й этаж, где находилась моя травницкая. Но прежде чем приступить к созданию обережной куклы, заварила себе чашку чая из сушеных листьев, цветков и ягод земляники. На удачу исполнения желаний. А еще этот ароматный напиток обладал тонизирующими свойствами и бодрил не хуже кофе. С куклой провозилась дольше, чем планировала. Спешить в создание оберега было нельзя, и я бережно вплетала магию в будущую помощницу для Дейзи. Внутренним взором видела ее лицо, считала обороты нити и представляла, как меняется фигура молодой Ири Эткинс, как наливается ее грудь и округляется живот. Наконец, точно наяву услышала первый плач младенцев на два голоса и заправила последний кончик алой нити в складку ткани. Оберег был готов. Я поставила куколку на окно, чтобы та напиталась лунным светом, открыла форточку и, наконец-то, приступила к изучению шляпы. Руки подрагивали от усталости, потому не с первого раза удалось начертить малый диагностический круг и выписать все необходимые символы. Сконцентрировалась, справилась, еще раз проверила, ничего ли не упустила, и начала понемногу наполнять сигилы магией. Наконец, все они замерцали ровным золотистым светом. Я аккуратно пустила в центр круга шляпу и принялась терпеливо ждать, пока свечение охватит ее целиком. Мягкие волны света пробегали по ткани, поднимаясь все выше, а над кругом потихоньку формировалось легкое облачко, доказывая, вещь точно несет в себе магический заряд. А вот опускаться оно не спешило. Пришлось коснуться шляпы, активируя спящее плетение, и лишь после этого облачко выпустило длинную узкую ножку. Момент истины настал. Щупальце магии коснулось шляпы, и в облачке проявился искаженный, но вполне узнаваемый символ самой обыкновенной зеркалки. А за ним я озадаченно моргнула, пытаясь разобраться, что же накрутила неведомая мастерица. Малого диагностического круга и сил всего одной ведьмы было недостаточно, чтобы получить четкую структуру чужого, явно авторского заклинания, да еще и качественный морок сбивал с толку. Впрочем, взламывать защиту я и не планировала. Еще не хватало испортить столь тонкую работу, а заодно обзавестись массой проблем. Воришек, использующих чужие закрытые наработки, никто не любил. Я и сама всегда вплетала в свои работы мороки и охранки от любительниц халявы. Но сейчас мне необходимо было выяснить, какими свойствами наделена шляпа. Не для того, чтобы нагло скопировать изящную вязь, а затем, чтобы понимать, могу ли я вообще ее носить, учитывая выставленные прабабкой условия. Мысленно пнула хитрого кобальда, который наверняка добыл эту великолепную вещь не самыми честными путями, или, что более вероятно, приобрел ее по случаю у кого-то с пониженной социальной ответственностью. И, увы, не потрудился выяснить, что же вложил в нее мастер. Да и мог ли? Единственное, что я пока что готова была сказать, шляпа абсолютно точно не могла принести мне вред. Лично я получила ее честно, потому могла носить без опаски. Пошла другим путем и принялась добавлять в круг различные символы, отвечающие за определенные свойства, проверяя, отзовется ли магия. Нудно, долго, зато безопасно. Провозилась далеко за полночь, зато выяснила, что шляпа никоим образом не влияет на чужое сознание и не заставляет влюбляться в свою обладательницу. Все было проще, изящнее и безобиднее. Вещь мягко и ненавязчиво усиливала и отражала естественное обаяние владелицы, выделяла ее из толпы, словно направленный солнечный луч. Никакого насилия над волей. Кто-то проводит красавицу взглядом и пройдет мимо, кто-то попытается познакомиться, а дальше все зависит от девушки. Выяснив это, я завершила ритуал и тихо фыркнула, вспомнив, как накануне дважды упустила возможность продолжить знакомство с интересными мужчинами. И если насчет того, что новая встреча с маг-полицейским волчарой Грегором перерастет во что-то путное, я сильно сомневалась, то весьма сомнительная вероятность вновь увидеться с голубоглазым блондином-портальщиком вызывала вполне отчетливое огорчение. Да и с Норманом я бы с удовольствием пообщалась, останавливала лишь предупреждение наставницы относительно ведьмака. Увы, сейчас я не могла позволить себе такой роскоши, как свободные отношения. Только брак, только надолго и всерьез. Ради гримуара, котла и, разумеется, желания полюбоваться на перекошенное от злости личико проигравшей кузины, я была готова пожертвовать своей женской свободой. А заодно найти и осчастливить пока неизвестного мне мужчину, где бы этот несчастный ни прятался.